день озверения. В частной школе была девочка Даша. Она очень любила зверей. У нас с Верой было уже две кошки и собака, а у бедной Даши никого не было, только брат и сестра. Мама ни за что не хотела еще и кошку заводить, тем более собаку. Потом мама все-таки согласилась на хомячка. Даша была счастлива. Она только и делала, что ухаживала за хомячком. Она его кормила из рук, поила с ложки, купала в миске, сушила феном, делала ему массаж. Как только он выжил после всего этого. Наконец она даже построила для него дворец из кубиков. Через 3 дня брат обиделся, потому что намеревался использовать кубики в других целях. Сестра обиделась, что Даша больше с ней не играла в куклы. А мама сказала, что хомяк провонял всю квартиру. Папа ничего не сказал, просто не успел, потому что через 3 дня хомяка пришлось выселить из дворца и отдать. Даша поплакала и решила, что теперь будет просить только лошадь. Лошадь не купит никогда, и, следовательно, никогда ее не придется кому-то отдавать и страдать. И можно сколько угодно играть в лошадей безо всякого ущерба для маминого обоняния. На свой день рождения Даша пригласила весь класс и объявила, что будет бал-маскарад. Никита Афродита явился в шляпе Наполеона, что очень ему подходило. Маленькая Настя так разоделась в летучую мышь, что мы с Верой ее не узнали. Вернее, мы узнали Настю, но не узнали летучую мышь. Кореглазая Карина была Василисой Прекрасной в большом кокошнике, очень красивой и строгой. Голубоглазый Денис был восточным принцем в золотом плаще и тюрбане. Вика была царицей ночи, очень большой. Даша была зимой, вся бело-голубая. В комнате у Даши был стеклянный стол, а на нем огромная ваза с фруктами. Мы сели за стол, как взрослые, и стали разговаривать. Разговор у нас пошел, конечно же, о зверях. «Как я хочу кошку!» — сказала Даша. «А сколько живут кошки?» – спросила Карина. «Ну, лет 15-20», – отвечал я. «А собаки?» – спросил Денис. «Лет 10-12, не больше», – отвечал Никита. «А кролики?» – спросила Настя. «Кролики еще меньше», – сказала Вика, покачиваясь на стуле. «Те, кто живет с человеком, долго не живет», – констатировал Никита. «Вообще странно, что человек стал хозяином собаки, а не наоборот», — вдруг сказала Вера. А Даша добавила: «Да, собаки и другие звери гораздо красивее людей. У них и глаза красивее, и фигуры, и шубы». «Причем свои собственные», — вставил Никита. «И большие белые зубы», — сказала Вика, качаясь на стуле. «Которые, к тому же, не болят», — добавил Денис. «Это животные должны приручать людей, потому что люди озверели», — сказал Лука. «Да, животные не забрасывают лес мусором», — сказал я. «Человек всю природу занял машинами и домами», — сказала Настя. «И зверям негде поместиться со своими детьми», — сказала Вера. «Человек все время всех истребляет, и животных, и себя самого», — сказала Даша, а я сказал: «Не понимаю, как такие добрые собаки могут подчиняться такому кровожадному человеку?» «Все-таки лучше было бы родиться индейцем», — грустно сказал Лука. «Они, может быть, и люди, но все-таки звери, потому что одежды не носят». «Сейчас уже носят», — сказал Никита. «Ты опоздал. Можно еще успеть родиться папуасом. А волки иногда крадут маленьких детей», — сказал я. «Чтобы откормить и съесть?» – перебила меня Вика, качаясь на стуле. «Нет, чтобы дети росли с ними и понимали, что в волках нет ничего плохого», – сказал я. «А волки понимают, что в детях нет ничего плохого?» – спросила Даша. «Понимают. Они только не понимают, почему из хороших детей вырастают ужасные люди». Так у нас шел тихий и мирный разговор, пока не случилось вот что. Вика тихо и спокойно качалась на стуле. Она и в школе качалась, но в школе крепкие выносливые стулья, а у Даши были какие-то нежные, хлипкие. Короче говоря, раздался страшный треск, и Вика со стулом упала на пол. Когда Вика падала, она схватилась за золотой плащ сидевшего рядом Дениса. Она крепко схватилась, но упала, и плащ Дениса порвала. Денис вскочил, но не стал поднимать Вику, а стал орать: «Ты нарочно упала и плащ порвала нарочно!» А Вике обидно стало, и она закричала: «Да нарочно! Нарочно!» Тогда Денис схватил с дивана подушку и стал колошматить Вику. Тут уж Вика вскочила и тоже схватила подушку. Они стали драться. Все бы хорошо, если бы Денис не уронил Вику на стеклянный стол. Стол перевернулся. Как ни странно, он не разбился, но уронил вазу, и ваза упала Вике на ногу. Но разбилась не Викина нога, а ваза, и фрукты раскатились по комнате. Все произошло очень быстро. Это мне Вера рассказала, потому что я закрыл глаза от страха, а Вера от страха не могла их закрыть. Никто не знал, что делать. То ли собирать фрукты, то ли осколки, то ли стол поднимать, то ли Вику. И тут Настя обиделась, что Денис дрался с Викой, а не с ней. И Настя стала бить Дениса подушками. Никита стал драться с Викой, чтобы ей не было обидно. Карина стала Вику защищать. Даша заплакала и пошла за мамой. Вошла Дашина мама, очень красивая, в костюме шамаханской царицы. Мы думали, она будет нас ругать. Но она оглядела комнату, в которой валялись на полу осколки вперемешку с фруктами и подушками, и сказала: «Да, дети, вы окончательно озверели. Странно, что стол не разбился». И последнюю фразу она произнесла даже с сожалением. Нет, иногда из детей вырастают вполне приличные люди. Например, Дашкина мама. Она поставила стеклянный стол, собрала осколки вазы и сказала: «А вы соберите фрукты и съешьте». Мы с Верой собирали фрукты под диваном, потому что никто, кроме нас, под него бы не протиснулся. Вера нашла мандарин и съела его. А я нашел яблоко, но не стал его есть. Оно было очень пыльное. Значит, я еще не окончательно озверел.